До. Глава первая. Поволчьи забывая, ветер проносился по собравшейся толпе и со злостью вцеплялся в голые шеи и щиколотки. Рен накинула на голову капюшон, но сквозняк проникал в складки одежды и все равно находил чем поживиться. Люди жались друг к другу, чтобы было хоть немного теплее. В каждый первый день месяца она покидала кампус Бальмерикской академии ради того, чтобы отстоять очередь в Нижнем городе. Это место глубоко отпечаталось в ее памяти. Оно почти не менялось. Привычный рисунок стёршихся от времени камней мостовой. Ряды закрытых деревянными ставнями окон. Даже люди в очереди были всегда одни и те же. Все они, вместе с ней, были приписаны к этому дому распределения магии. Солнце могло бы отогнать холод, но в эту часть Нижнего города оно не заглядывало. И это не час был слишком ранний. Рен не видела его здесь вообще никогда. Она поддалась искушению и поглядела вверх. Там, на высоте, величественно царило Поднебесье. Когда Рен была маленькой, его существование казалось ей настоящим чудом. И это ощущение только усилилось, когда она познакомилась на лекциях с теми магическими приемами, с помощью которых семье Прокторов удалось построить в небе целый городок величественных зданий. Как оказалось, сложнее всего было поднять в небо Бальмерикскую академию. Он проявил упрямство. Многие годы магических практик в его стенах привели к тому, что здание обрело какое-то подобие сознания. Выяснилось, что ему нравится стоять в Нижнем городе. И на то, чтобы с помощью преобразующих истину заклинаний убедить каждый камень, что небо — это на самом деле земля, были брошены усилия целого отряда магов. Услышав об этом, Рен с удовольствием представила, как заклинатели долгие часы и дни только и делали, что врали камням. «Не зевай, милая!» Рен вздрогнула. Пока она витала в облаках, перед ней образовался разрыв в очереди. Собираясь извиниться, она взглянула на обратившуюся к ней женщину и вдруг узнала ее. «Тётя Слоун?» Не настоящая тётя, естественно. Как и сама Рен, ее мать была единственным ребенком в семье. Но в их квартале, а может быть и во всем Нижнем городе, было принято называть соседей тётями и дядями. Все соседские дети называли друг друга братишками и сестренками. Во всяком случае, до тех пор, пока не начинали флиртовать друг с другом и по-тихому целоваться в укромных уголках двора. Тётя Слоун жила на третьем этаже. Она работала в порту. «Младшая Монро», — сказала она. «Как мать?» «Хорошо. На здоровье не жалуется. Крепкая, как железный лом, и все такая же упрямая». Слоун рассмеялась. «Ну еще бы. Как это неудобно, что смены у нас теперь не совпадают. Давненько мы с ней не играли в вельмож. Агнес неплохо играет, да с ней просто поболтать приятно. Очень жаль, что она теперь совсем одна». Вельможами называлась карточная игра, которую любила ее мать. В ней применялось 7 мастей, а побеждал, как правило, тот игрок, который больше всего жульничал. От Рен не укрылся второй смысл, который вложила в свои слова тетя Слоун, но она сочла за лучшее промолчать и сохранить сдержанный и вежливый тон. «Я передам, что вы про нее спрашивали». Слоун кивнула. «Очень мило с твоей стороны отстоять очередь за нее». Она указала на браслет, охватывавший запястье Рен. Простое кольцо из металла драконьей ковки. В глубине тусклого, почти черного металла вспыхивали и гасли язычки темного пламени. Этот браслет отец Рен подарил ее матери на свадьбу, сказав при этом, что его будет носить женщина, никогда и ни перед кем не склонявшая головы. «Внутри ты видишь отблеск того огня, что ты зажгла во мне», — добавил он. «Мои мальчики», — продолжала Слоун, — «не могут себе такого позволить. Слишком заняты. Нашли себе работу в мастерской пикеринга. Нужно добывать хлеб насущный. Ты же понимаешь, милая». Или понимала до того, как переехала на облака к своим ученым занятиям. А, ну вот и добрались до главной темы сплетен всего их квартала. Рен была в курсе, что их соседи единодушно недоумевали, каким образом ей удалось попасть в такое престижное учебное заведение, как Бальмерикская академия. Какой же козырь прятала в рукаве семейка Монро? В глаза они всегда ее хвалили, но ей было известно, о чем они толковали за ее с матерью спинами. «Наверх лезет девчонка. Как бы не расшиблась, падать-то придется высоко». Очередь сдвинулась с места. Рен воспользовалась представившейся возможностью завершить разговор. Прилежно глядя в спину стоящего впереди человека, она дождалась своего часа. Перед ней распахнулись двойные двери приземистого здания, служившего единственной и совершенно особой цели. Сидевший за столом государственный служащий смерил Рен быстрым, но профессионально цепким взглядом и приветствовал ее почти незаметным кивком. Волосы у него были зализаны назад. «Сосуд?» «Мне нужно наполнить два, сэр. Один мой, а второй принадлежит моей матери». Она сняла с запястья материнский браслет и положила его на стол. Затем достала из петли на поясе ее собственный магический жезл. Он был выполнен в виде подковы с заостренными концами и короткой простой рукоятью в середине. Жезлы такой формы позволяли точнее нацеливать заклинание и рассчитывать его дальность. Для Рен это было очень важно, поэтому она и выбрала именно это вместилище для своей магии. Чиновник пробежал глазами по обоим предметам. «Зарегистрированы на Агнес Монро и Рен Монро». Он провел пальцем по списку имен. Рен хорошо знала, каким будет его следующий вопрос. «А что с Роландом Монро?» По ее спине пробежали мурашки. Такое происходило всегда, когда посторонний человек произносил имя ее отца. Они делали это так небрежно. Перед глазами Рен на мгновение возникла картинка. Его разбитое тело с вывернутыми под неестественными углами конечностями. Всякий раз, когда она приходила за ежемесячным вспомоществованием, чиновники называли его имя еще до перемещения пальцев в графу, объяснявшую его отсутствие. Рен ответила до того, как служащий добрался до нужного столбца. Совсем небольшая, но все же победа. «Скончался». Он стукнул пальцем по листу и кивнул. Они никогда не демонстрировали сочувствия, не выражали соболезнований. Для них смерть была всего лишь формальным статусом, определявшим порядок их дальнейших действий. Этот канцелярист на нее даже не взглянул. «Очень хорошо. Назначенное вам вспомоществование составляет 100 окли на сосуд. По закону я обязан проинформировать вас о том, что следующее магическое пособие будет доступно для получения». Рен откашлялась. «Могу я сегодня докупить магии? У меня есть деньги». «Сколько?» 20 мидов. На этой неделе выдались хорошие чаевые». Служащий наклонился над списком и сделал отметку. Рен никогда не покупала много магии. Это могло привлечь нежелательное внимание. Правительство могло осуществить проверку и полностью лишить тебя пособия. Для Рен подобный исход был равносилен катастрофе. «На 20 мидов можно дополнительно взять около 200 окли». «201 и 32 сотых окли, если быть точным», — подумала Рен, но ничего не сказала и только кивнула. «Окли» обозначал точное количество магии, нужное для сотворения простого одноэлементного заклятия. Он был назван в честь преподобного Окли, который, как было известно Рен, вывел изначальную и весьма неточную формулу расчета элементарной единицы магии. Его уравнения были затем доведены до совершенства гораздо более талантливыми магами-теоретиками, но именно он остался в учебниках истории. Иногда необходимо быть не лучшим в каком-то деле, а первым. Рен подняла глаза и увидела, что канцелярист смотрит прямо на нее. Он повторил свой вопрос. «В которые из сосудов вы желаете поместить дополнительный объем магии?» «В браслет», — ответила она. «Моей матери пригодилось бы несколько лишних заклинаний». Хорошо затверженная ложь. Рен свыклась с ней, как с поначалу неудобной, но потом разношенной обувью. Ее мать уже долгие годы не брала ни окли из своего магического вспоможения. Чиновник не стал задавать дальнейших вопросов. Он обернулся и отдал магические сосуды посыльной девочке-подростку. И та исчезла за дверью, отделяющий контору от хранилища магии. Рен успела разглядеть ряды какого-то оборудования, отдаленно напоминавшего перегонные кубы химической фабрики. Обширное помещение было окутано вырывавшимися из аппаратов парами. Рен до сих пор не могла привыкнуть к мысли, что вся расходуемая городом магия добывалась из-под земли. Она хорошо знала прошлое своей страны, выучила все основные даты еще к экзаменам за первый семестр. Могла на память сказать, в каком году первые дельвейские переселенцы высадились на этом континенте. Помнила, как звали женщину, сотворившую первое в истории их народа заклинание, и тех магов, которые придумали процесс переработки сырой магии в ее более рафинированную форму, пригодную для раздачи населению. И еще в школе им рассказывали о четырех кораблях, на которых самые предприимчивые из дельвейцев отправились вдоль восточного побережья на север и в итоге основали поселение, впоследствии ставшее Катором. Она также ознакомилась со всеми современными теориями, включая самые экстравагантные, об источниках и способах переработки магии. Один автор утверждал, что под городом находятся бесконечные залежи магии и что пять богатейших домов создали ее искусственную нехватку, чтобы контролировать население города. Другой заявлял, что запасы магии практически исчерпаны и что цивилизация неминуемо разрушится, когда они окончательно истощатся. В Бальмерикской академии у Рен была возможность понаблюдать за отпрысками этих богатейших домов, и на основании этих наблюдений она пришла к выводу, что, скорее всего, правдивой является версия с искусственной нехваткой магии. Тяжелая дверь закрылась глухим стуком. Посыльная девочка исчезла в недрах пункта переработки магии с двумя ее самыми ценными предметами. Рен задумалась, какое лицо состроил бы канцелярист, который сейчас едва на нее смотрел, если бы узнал, сколько заклинаний вплетено в физическую структуру этих сосудов, сколько времени она потратила на то, чтобы отточить до совершенства необходимые для сотворения заклинаний позы, словесные формулы и интонации. Для него я всего лишь очередной маг на пособии. «Вы можете отойти в сторону и подождать. Она скоро вернется». Рен встала, куда было сказано, и ощутила холодок в затылке, как будто далекая, сказанное шепотом проклятие. Она всегда именно на этом месте дожидалась, когда ей вернут магические предметы, и знала, что узкая прямая улочка, видимая в окне за ее спиной, ведет к тому месту, где ее жизнь изменилась навсегда. Каждый раз она старалась не обернуться, и каждый раз оборачивалась. В контору зашла тетя Слоун, и Рен посмотрела в окно. Вдалеке улица выходила к мосту через канал. Тогда он был еще не совсем достроен. Отец повернулся и помахал ей рукой. А вот деревянная скамейка, на которой Рен его дожидалась. Иногда она не могла поверить, что это та же самая скамейка, и стоит она на том же самом месте. Ей казалось, она переносит ее в реальный мир из собственных воспоминаний. И затем она вновь услышала грохот осыпающихся камней, увидела, как он обернулся в последний раз и полетел вниз. В это мгновение ее прежняя жизнь закончилась навсегда. «Это ваша?» Девочка возвратилась и протягивала ей ее магические сосуды. Рен всегда воображала, будто после наполнения магией их внутреннее, едва заметное свечение усиливалось. Но на самом деле, естественно, они оставались прежними. Она взяла сосуды, и посыльная вернулась на свое место позади канцеляриста. Выйдя на улицу, Рен посмотрела на людей в очереди. Они терпеливо ждали. Они наполнят свои магические сосуды и будут произносить заклинания для облегчения боли в пояснице, для бодрости перед очередным тяжелым днем. Тетя Слоун приправляла магией свои супы. Другие развлекали внуков магическими сюрпризами и фокусами. Рен им почти завидовала. Посредством магии они просто скрашивали свои дни. А она употребит скудное магическое вспомоществование на разработку совершенно новых заклинаний, стараясь произвести впечатление на людей, которых, казалось, уже ничто не могло впечатлить. В последний раз, оглянувшись на очередь, Рен засунула свой магический жезл в петлю на поясе и пошла прочь.